Глава 7. Док ушел, а я снова погрузилась в размышления. Отомстить мужу довольно легко, если я проникну в особняк. Я знаю об этом доме достаточно, чтобы испортить ему жизнь. А вот герцог Дерринджер, дядя короля, мне не по зубам. Однако бабуля любила приговаривать: «По кусочку и быка можно съесть». Мелкие неприятности способны довести до края даже серьезного и сдержанного человека. А если к этим неприятностям добавится мистика? Жаль только, Королевская служба безопасности быстро меня вычислит. Но можно ведь действовать издалека, в обход. Постепенно в голове моей выработался план, и я позвонила в колокольчик. «Миссис Лидия, доктор Лип уже ушел?» «Отлично. Отправляйтесь в лавку цирюльника и купите там две краски для волос, светлую и темную. Скажите, что хозяйка посидела от горя, и помогите мне спуститься в гостиную. Кандидаты уже пришли?» «Да, миледи, вас ждут. Правда, я позволила себе покормить некоторых», призналась экономка. «Очень уж голодный был у них вид». «Вы правильно сделали, миссис Лидия. А теперь помогите мне». Экономка быстро уложила мои волосы в пучок и затянула пояс капота. Я не стала себя украшать или прятать лицо. Да меня сейчас и бабуля не узнала бы. Спустилась в гостиную, села в кресло, закутавшись в плед, и махнула мистеру Бриксу рукой. «Запускайте кандидатов по одному». Дворецкий сделал постное лицо и ввел первую кандидатку. Мне она сразу не понравилась. Глаза дамочки ерзали по углам, останавливаясь то на каминных часах, то на витом подсвечнике. Бабуля не стала превращать дом в роскошную шкатулку, но все вещи в нем были добротными, способными служить много лет. Даже медные подсвечники были увесистыми и красивыми. Потом кандидатка перевела взгляд на будущую хозяйку и вздрогнула. Да уж, выглядела я пугающе. «Доброго денечка вам, миссис. Я услыхала, что вы горничную ищете, умеющую дома дети причесать». «Верно, верно», — проскрипела я, придавливая нахалку взглядом. «Но ты не подходишь. Шустрая больно». Девица не смутилась, только фыркнула и убралась. Я же подумала о том, что Бриксам нужно завести собаку для безопасности. После неудавшейся горничной зашел лакей. Он был опрятен, держался хорошо. Но, по моему мнению, был слишком молод и хорош собой. Себастьян сейчас слишком уязвим и легко привяжется к слуге-ровеснику. Нет, этого допустить нельзя. «Вы очень хороши», — сказала я молодому мужчине. «Но мне нужен слуга постарше. Однако я вижу, что работа вам нужна, поэтому я напишу вам рекомендацию в приличный дом». Юноша искренне поблагодарил. Я велела подать письменный прибор и быстро написала записку от имени своей экономки. «Отнесете в особняк Верденов, отдадите дворецкому. Думаю, вам не откажут». Лакей ушел, и появилась следующая кандидатка. Тощая и бледная девчонка прятала под передником натруженные руки. Я прищурилась, всматриваясь в ее лицо. Выглядела она, конечно, недокормленной, но не глупой. Одета в старую, аккуратно перешитую одежду, волосы спрятаны под чепец, а вот ноги в деревянных башмаках покраснели то ли от воды, то ли от холода, и руки тоже. «Как тебя зовут?» мягким тоном спросила я. «Мирка», — сказала девочка, — «расскажи о себе». Все оказалось просто и печально. Отец Мирки, точнее Миралии, был плотником. Работал на строительстве домов. Делал оконные рамы и двери. Достойная и недурно оплачиваемая работа. Потому он женился, купил домик в этом квартале, пусть и в самой непрестижной его части. И жена родила ему 3 детей. А потом его придавило сорвавшейся со стапелей балкой. И все. Дом был в собственности. Но печи нужно топить, детей кормить. И молодая вдова занялась паденной работой. Да только через месяц после смерти мужа поняла, что снова беременна. Вот и стала брать с собой старшую дочь, обучив ее всему, что умела сама. Теперь же, после рождения 3-го братика, Мирка — единственная кормилица всей семьи. Я покачала головой. Девочка мне подходила. Умненькая, выросшая в семье. Она наверняка быстро всему научится и легко поедет со мной, куда скажу, если оставлю ее семье денег. Но как у нее со здоровьем? И как быть с ее семьей? Пойти к ним сейчас я не могу, а миссис Лидия при всей своей доброте и практичности все же не увидит того, что нужно мне. «Вот что», — приняла я решение, — «ты сейчас пойдешь домой и скажешь своей матери, что я беру тебя на службу. Ты будешь жить в этом доме, у тебя будет форма, и если понадобится, ты отправишься со мной в путешествие. Взамен миссис Брикс будет ежемесячно отдавать ей твое жалование. Ты согласна?» Девчонка заморгала глазами и закивала головой. «Тогда иди домой и все там скажи. Твое жалование будет составлять...» Я припомнила отчеты экономки из особняка Верденов. Кухонная девочка там получала 3 шиллинга в месяц. 5 шиллингов в месяц. 1 выходной в неделю. Ты сможешь навещать своих близких. Ступай. Мирка убежала, а я кивнула дворецкому. Запускайте следующего кандидата. Просмотрев всех, кто пришел наниматься, я написала несколько рекомендательных писем в известные мне дома и остановила свой выбор на 3 горничных, кухарке и лакее средних лет. Кухарка сразу заняла кухню, и ей было велено готовить диетические блюда для всех обитателей дома. Одна горничная отправилась в помощь кухарке, второй вручили таз и тряпки, чтобы прибрать после собеседования, а третью — ту самую Мирку. Я повела в свою спальню, чтобы она помогла мне покрасить волосы. Себастьяну с тем же самым должен был помочь его новый лакей. Девчонка постаралась. Пока я вела беседы и писала письма, миссис Лидия заставила ее вымыться и переодела в спешно ушитое форменное платье из собственных запасов. Мирка недоверчиво прикасалась к плотной коричневой шерсти и белоснежному переднику. Но главное, экономка нашла для нее шерстяные чулки, варежки и шарф. А еще легкие кожаные башмаки, на которые моя новая камеристка не могла налюбоваться. Когда кандидатки разошлись по местам, меня позвала миссис Лидия. Оказалось, мистер Финн расстарался и прислал не только бархатный траурный наряд, но и несколько повседневных вещей простого кроя. Притом все правила обработки ткани были соблюдены. Я изумилась такой скорости, на что довольный подмастерье ответил, что, получив такой крупный заказ, мастер наконец решился и купил машинку для соединения ткани. Так что теперь мой гардероб будет готов в самые короткие сроки. Я одобрительно покивала и отпустила парня, вручив мелкую монету. Такая скорость и ловкость наводили меня на определенные мысли, но время поджимало, и я поспешила наверх вместе со своей новой камеристкой. Краска оказалась довольно простой в применении, так что к ужину я вышла симпатичной кудрявой блондинкой в новом платье из строгой серой шерсти. Мистер Брикс уже накрыл стол и посмотрел на меня одобрительно. Старик вообще любил, чтобы в доме все шло по правилам. Новые слуги облегчили работу им с миссис Лидией и заодно помогли вести в доме привычный порядок. «Мистер Трэвис еще не спускался?» — спросила я, рассматривая традиционную сервировку. «Да, тарелки и блюда были из простой керамики, но все же одинаковые и соответствующие правилам. То же самое касалось ножей, вилок и ложек». «Я послал за ним горничную», — ответил дворецкий. «Отлично, тогда я его подожду».